Броски и соски на трех полосках, старые кроссы, глаза таблетосы. Хули нам, я у мамы хулиган, у меня есть травмат, я стреляю по ногам. Если ты не делаешь дэнс, на районе тебе пиздец. Джим-бим-бам-бей, будто тактик полетит, как гей. Он знает, что у меня на уме, быть не в себе, быть в ней. Воняет травой, ты слышишь наш смех, футболки на тёлках смывают вверх. Перфомен, сантам, сука, открывай дверь, мы уже в нём, и мы делаем зев. Зев, зев, мы делаем зев. Зев, зев, и нам похуй на всех. Зев, зев, мы делаем зев. Зев, зев, и нам похуй на всех. Зев, зев, мы делаем зев. Зев, зев, и нам похуй на всех. Зев, зев, мы делаем зев. Зев, зев, и нам похуй на всех.